Сказки Северной Испании. Лесные гномы Кантабрии. Северную провинцию Кантабрия называют Приморской Кастилией, Портом Кастилии и Морскими воротами Кастилии. Эта провинция находится между страной Басков и Астурией. В столице, городе Сантандер, 180 тысяч жителей. Испанцы говорят, что в Кантабрию надо ехать, если нравятся старинные, увешанные гербами дворцы и замки. Это одна из самых аристократических областей Испании. Очень зеленая часть страны и совсем непривычная нам Испания. Это скорее южная, приморская Англия или французская Британь. Это абсолютно другой мир по сравнению с прочими частями страны. В этих кельтских землях вместо страстных звуков гитары заунывно поют волынки. Здесь нет изнуряющей жары. Здесь широкие пляжи. Прохладный ветер с океана, и мест в отелях в летний сезон нет уже задолго до его начала. А вот весной и ранней осенью можно нарваться на неделю дождей без перерыва. Как повезет. Сантандер — популярное место отдыха англичан. Отсюда ходят прямой паром в Англию. Город был основан королем Кастилии Альфонсо VIII примерно в 1187 году. Столица Кантабрии не похожа на другие испанские города. Здесь почти не осталось старинных зданий. Ведь после сильнейшего пожара 1941 года, когда выгорел исторический центр, город перестроили. Сохранившиеся старые здания дворцов и соборов сегодня вписаны в современный урбанистический пейзаж. История города тесно связана с христианскими святыми. Мощи мучеников Эмитерия и Селедония были переданы в аббатство святых тел еще в IX веке, а в 1187 году король Альфонсо VIII назначил аббата сеньором города. Латинское название города «Portus Sanctorum Emeterii et Celedonii» — «Священный порт Эмитерия и Селедония» — трансформировалось в Сантандер. В 1248 году сантандерцы приняли участие в штурме Мавританской Севильи, и с этого времени на гербе северного города появились изображения севильской башни Торре-дель-Оро и реки Гвадалквивир, удивляющие непосвященных. В Сантандере большинство балконов и террас скрыты за стеклами, что спасает от океанских ветров и создает интересный облик города. Красивых зданий и улиц здесь достаточно. Среди достопримечательностей дворец Ла Магдалена и отель Реаль. Первый — бывший королевский дворец, второй — отель для гостей короля, окруженный парком. Смотрящий в океан маяк на мысе Кабо-Майор. Туристический район Эль-Сардинера с лучшими отелями и казино, выстроенными в стиле аристократических вилл. Бесплатный фуникулёр отвозит на смотровую площадку над городом. Пляжей здесь множество, на любой вкус. Старые отельчики смотрят фасадами на маленький и милый порт, полный яхт и лодочек. А еще Сантандер часто называют кулинарной столицей Испании. В этом он соперничает с соседом, городом Сан-Себастьян в стране Басков. Здесь даже городской рынок имеет статус объекта культурного значения. Он был построен в 1897 году известными архитекторами. Продают на рынке в основном дары моря. 28 мая в Сантандере праздник Морской Девы, покровительницы города. На улицах для всех жителей готовится угощение – Касида Монтаньес или Горная Касида. 23-24 июня – Ночь Сан-Хуан с факельными шествиями и фейерверками на пляжах. В середине июля – Баньос де Ола. Праздник массового гуляния и купания. 27 июля – Семана Гранде с красочными представлениями, шествиями. Главное музыкальное событие Сантандера – ФИС, международный музыкальный фестиваль в начале августа. Самое интересное в Кантабрии – небольшие красивые местечки между океаном и заснеженными вершинами гор Пикас де Европа. Деревню Сантильяно-дель-Мар неподалеку от Сантандера называют Пуэбло де лас Трес Ментирас – город трех неправд. Санта – святая, но никакого отношения городок к святым не имеет. Льяна — плоская, долинная, но город весь то вверх, то вниз по холмам и горушкам. Дельмар — на море, а море далековато. Одна из самых красивых деревень Испании на самом деле названа в честь святой Хулианы. Здесь есть романские купола и старинные дворцы, монастырь, крестьянские домики и зеленые холмы. Это очаровательная каменная деревня, где фасады домов утопают в зеленом плюще и цветах. Здесь же находится один из лучших в Испании зоопарков, где охраняются исчезающие виды животных. Любителям Италии Сантильяно напомнит Умбрию видами на зеленые поля и холмы в конце средневековой улочки. Фото можете посмотреть в приложении. В Сан-Висенте де ла Баркера есть праздник, известный по всей Испании. Это Фиеста де ла Фолия, следующее воскресенье после Пасхи. В эти дни проходит традиционная процессия с выносом украшенной фигуры Девы Марии. Процессия сопровождается старинными танцами и песнями, называемыми пикой. Пикой исполняется 8-10 молодыми девушками, пикой раз, в сопровождении бубнов. Статую приносят на наряженную цветами, ветвями и разноцветными флагами рыбацкую шхуну, которая выходит в открытое море, где у Пресвятой Девы просят благословения вод, удачи рыбакам в рыбной ловле. Весь год статуя остается в святилище Эрмида де ла Баркера, находящемся в рыбацком районе. Это средневековая часовня, позднее перестроенная в стиле барокко. Самая древняя часть города находится на скальной гряде, укрепленной оборонительными стенами с башнями, часть которых сохранилась до наших дней. А над бухтой — замок, построенный на месте еще более старого в XVI веке. Замок контролировал вход в бухту Сан-Висенте. С его башен открываются виды на живописные окрестности, город, море и горы. В городе много интересных зданий XIII-XV веков. Они тесно связаны с пилигримами, идущими по паломническому пути святого Иакова, в город Сантьяго де Компостела в Галисии. Вид на городок Сан-Висенте с моря, с замком, возвышающимся над городом, рыбацкими лодками и снежными вершинами гор вдали, является одной из визитных карточек Кантабрии. В городке Ларедо в последнюю пятницу августа по городу движутся украшенные колесницы, с которых разбрасывают цветы. В городке Потис 5 средневековых мостиков переброшены через горную реку и соединяют две части города, а городок Камильяс украшен каталонскими модернистскими зданиями. Заработав большие деньги на Кубе, маркиз Лопес пригласил лучших каталонских архитекторов для строительства красивых зданий в своем родном городе. Одно из них — Каприз, выстроено Антонио Гауди. А еще Камильяс дал Испании 5 епископов, больше, чем любой другой город. В окрестностях приморского городка Сантона стоит крепость, где дон Родриго де Лос Велес и его жена Донья Дульси де Салдана жили и растили детей, пока в XII веке не ушел дон Родриго в поход против мусульман и не попал во вражеский плен. Принятый на работу в замок обедневший дворянин Иньиго Фернан Нуньес сумел втереться в доверие к донье Дульси, пребывавшей в депрессии из-за горестных новостей, и взял на себя управление замком. Но мало было замка молодому дворянину. Он мечтал о его владелице. И однажды, пригласив ее прогуляться на вершину холма, он попытался овладеть женщиной. Верная своему мужу, донья Дульси сумела выхватить короткий меч из-за пояса Иньиго. Неизвестно, удалось бы женщине защитить свою честь, но внезапный порыв ветра отбросил молодого человека к краю утеса, и он, вскрикнув, рухнул с холма. В тех краях говорят, что когда дует сильный ветер, то появляется в море дон Иньиго Фернан на спине дельфина. Он обречен вечно скитаться по морю, и душа его не знает покоя. По одной из легенд, в этих местах проходила легендарная дорога Фарамонтанос, по которой в X веке кантабрийцы ушли, чтобы заселить опустошенные равнины Кастильи. А еще местные жители уверены, что в этих местах находился библейский земной рай и происходили события первых рассказов Библии. В Кантабрии есть поля для гольфа и горнолыжные курорты, чистые пляжи и горные реки, зеленые луга и снежные вершины гор. Горбатые средневековые мостики через горные речки сменяются маяками над океаном, увиты цветами деревянные и каменные домики в маленьких деревнях. А еще говорят, что в Кантабрии живут гномы. Самым известным гномом является Тростолио, Тразгу на диалекте некоторых деревень. Это совершенно безобидное создание. Его трудно разглядеть, так как он очень маленький, с темной кожей. У него смешливые зеленые глаза, а длинные волосы скрывают маленькие рожки. Тростолио носит красную тунику. Если в деревенском доме в Кантабрии вы услышали хихиканье или шум передвигаемых предметов в пустой комнате, это его работа. Тренти прячется в лесу, вдалеке от населенных пунктов. Его видят только дети. Но он постарается поиграть и запутать вас в лесу. Гном будет добр с вами, если вы захватите с собой кукурузу с молоком, его любимое блюдо, одарит ягодами и грибами, выведет заплутавшего путника. Только не давайте ему воды. Вода для Тренти — это яд. Захори, в отличие от собратьев шалунов, очень серьезен. Он помогает людям, если те теряют что-то очень ценное. Если человек хороший, зла никому не делал, то когда он жалуется знакомым или домочадцам на пропажу, рядом невидимо стоит маленький гном и внимательно слушает, что случилось. Захори найдет пропажу и сделает так, чтобы человек вскоре сам обнаружил свою потерянную вещь. Но связываться из-за мелочей Захори не будет. Пропажа должна быть важной. А вот Эль Аджанкана — угроза для альпинистов. Он огромного роста, со страшными когтями. И нет в кантабрийской мифологии более противного существа. Его волшебный посох может превратиться в волка, змею или ворона. Он бросает сверху огромные камни, стараясь сбросить альпиниста со скалы. Если вы решили прогуляться в лесу в Кантабрии, будьте осторожны с Нуберосом. Это маленькое злобное существо, управляющее громами и штормами. Он отвечает за катаклизмы и прочие бури. Неожиданно меняет климат в горах, разрушает деревни. Страшнее всего Нуберос для рыбаков. В лучшем случае рыбак, встретивший Нубероса, вернется с пустыми сетями. В худшем — не вернется вообще. Семь больших стрекоз с длинными и прозрачными крыльями появляются летними ночами. Это кабалукас дель дьябло, дьявольские лошадки. Они уничтожают посевы, сжигают поля. В этих кельтских землях в ночь летнего солнцестояния Сан-Хуан вы должны подняться на гору, чтобы найти четырехлистник клевера. И если найдете, то будете жить 100 лет и получите 3 милости — жить без боли, без голода и без печали. А еще здесь родился Франсиско де ла Вега, исчезнувший в устье реки Бильбао. Рыбаки Кантабрии поймали его в море, но это был уже не человек. Тело его было покрыто чешуей, как у рыбы. Иногда местные жители или рыбаки всматриваются в море. Не плывет ли человек рыба? А может, это просто блеск солнца на волнах или плавник крупной рыбины.